Национальная кухня. Емель – еда. Лучшим отражением культуры страны является ее национальная кухня. Будучи настоящими поклонниками турецкой кухни, мы можем много и долго рассуждать о ее прелестях. Турецкая национальная кухня – это слияние восточных и средиземноморских вкусов, богатство ароматов, способное очаровать даже самых требовательных критиков. В турецкой кухне широкий выбор блюд, от различных мезе, холодных закусок, до мясных деликатесов и сладостей. Турецкий пилав, рис, кебаб, кебаб, пиде, пиде, локум, рахат-локум, баклава, пахлава навсегда запомнится разнообразием вкусов и неповторимым колоритом, однажды ощутив которые, ты обязательно захочешь попробовать их вновь. Знакомство с национальной кухней приобретает новые краски, если происходит в нужной атмосфере. Чтобы окончательно и бесповоротно влюбиться в турецкую кухню, стоит зайти в семейное кафе на неприметной улочке Стамбула, где накормят чудесной домашней едой. О турецких завтраках ходят легенды, и если тебе еще не удалось их попробовать, то советуем оторваться от прослушивания аудиокниги и поскорее уладить это недоразумение. Кахвалты – турецкий завтрак. Обычно состоит из множества блюд, в основном мезе, от пейнир – соленого сыра до речел – джема, бал – меда и, что неожиданно, нутеллы. Удивительным образом шоколадная паста стала неотъемлемой частью традиционного турецкого завтрака. Пир происходит в сопровождении сенерсис чай, бесконечного потока чая, тюрк кахвеси, турецкого кофе, и тазе сыкылмыш портакал сую, свежевыжатого апельсинового сока, или айран, айрана. Перейдем к изучению еды на турецком. Экмек, хлеб, доматес, помидор, салат алык, огурец, сэндвич, бутерброд, тереялы, сливочное масло, тава, сковорода, гёс юмурта, яичница, менемен, блюдо из яиц и томатов, речел, варенье, бычак, нож, чатал, вилка, кашик, ложка, бардак-чай, стакан, бардак-чая, хашланмыш юмурта, вареное яйцо, зейтин, и оливка, и маслина. Табак, тарелка, ешеллик, зелень, мезе, холодная закуска. Основные блюда турецкой кухни. Вопрос о принадлежности некоторых блюд к определенной национальной кухне часто вызывает жаркие споры между представителями разных культур. Рецепты вариативны в отношении требуемых ингредиентов, а также методов приготовления еды. Схожие блюда могут быть распространены не только по всему ареалу расселения тюркских народов, но и в некоторых странах Ближнего Востока. В данной подборке мы расскажем как о популярной сакак или зетлери, уличной еде, так и о блюдах более традиционной кухни, которые с любовью и удивительным мастерством готовят турецкие хозяйки для своих семей. Сокак лезетлери – уличная еда. Первым блюдом, относящимся к уличной еде, является балык экмек. Это тот случай, когда название блюда полностью отражает его состав. Балык – рыба, и экмек – хлеб – две основные составляющие этого незамысловатого стритфуда, к которым могут добавляться овощи. Это сытное блюдо вряд ли получится обнаружить в меню роскошного ресторана, однако в местных заведениях оно встречается повсеместно. Следующее блюдо – это кокореч – классика местного фастфуда. Неоднозначное по составу блюдо, которое пользуется большой популярностью. Неоднозначное оно потому, что состоит из субпродуктов – жареных бараньих сердец, почек, легких, обильно приправленных травами, овощами и специями и обернутых кишкой. Мерджимек чорбасы – самый известный в Турции суп. Это густой и наваристый суп-пюре из чечевицы. Кстати, в Турции суп не едят, а пьют. Так, в турецком языке глагол «ичмек» соответствует русскому «пить» – «су эчмек» – «пить воду». В случае с «чорба» – «супом» мы скажем не «чорба емек» – дословно «суп есть», а «чорба ичмек» – дословно «суп пить». Это устойчиво в турецком языке сочетание, означает «есть суп». Кстати, «сигара ичмек» означает «курить». Перейдем к следующему блюду. Это «чи кёфте» – сырые котлетки из баранины или говядины. Фарш вымешивается руками довольно долго, это требует выносливости и силы, поэтому месят котлеты обычно только мужчины. Блюдо, которое стоит пробовать только на свой страх и риск. Поэтому, по указу турецких властей, его запрещено готовить по традиционному рецепту из сырого мяса. И в общепите их придумали заменить на вегетарианские. И теперь повара делают чи-кёфте из булгура и овощей. Следующее блюдо – это сарма, долма. Название происходит от глагола «сармак» – «завернуть», «обернуть». Блюдо, требующее невероятного уровня мастерства повара, состоит из фарша и риса, обернутого в виноградные листья. Кебаб. Кебаб. На Ближнем Востоке и в Центральной Азии существует множество видов кебабов. Они различаются основным ингредиентом. Для приготовления используется баранина, говядина, курица или даже свинина, а также способом приготовления и подачи. Турция славится разнообразием и высоким качеством мясных блюд. Каждый регион гордится своим особым способом приготовления кебабов. Искендер-кебаб и Адана-кебаб, пожалуй, самые известные вариации этого блюда. Искендер-кебаб – одно из самых известных блюд северо-западной Турции, региона Бурса. Представляет собой кусочки обжаренной на огне баранины, которые подаются с кисломолочным соусом или йогуртом. Адана-кебаб – блюдо, распространенное преимущественно в южных регионах Турции – Адане и Мерсине. Этот вид кебаба может быть довольно острым, традиционно приготовлен из фарша на открытом огне и подается с пшеничной лепешкой. Дюрюм. Пока жители Москвы и Санкт-Петербурга спорят о том, как все-таки правильно шаурма или шаверма, вся Турция наслаждается вкусом дюрюма, турецкой шаурмы. Пилав. Рис. Многие изучающие турецкий язык люди не раз попадали в ловушку, связанную с этим словом. Слово «пилав», созвучное с «пловом», может стать некоторой неожиданностью для проголодавшегося туриста, который узнает, что это просто пустой рис без наполнения. Чтобы четко обозначить разницу, а также нивелировать возможность недопонимания, в кафе и ресторанах обычно уточняют, что именно желает посетитель. Саде пилав – рис, как гарнир, или же этли пилав – плов. Блюдо, про которое обязательно стоит упомянуть, это гёзлеме – тонкая лепешка с разными начинками. Ингредиенты для ичхарджи, начинки, могут быть абсолютно разными. Шпинат с сыром, рубленное мясо с зеленью, яйцо с фетой, потатес, картофель или грибы. Гёзлеме подается как одна из составляющих турецкого завтрака или как закуска к основным блюдам. Пиде. Пиде иногда называют турецкой пиццей, однако сходство между ними ограничивается лишь способом приготовления. Оба блюда готовятся в печи. Пиде делается в форме лодочки из большого количества теста, хамур, с начинкой из фарша с овощами и зеленью или из сыра с яйцом. Лахмаджун – блюдо, пример которого доказывает, что все гениальное просто. Идеально раскатанное тонкое тесто, сверху баранина или говядина со специями. Пармакларыерсин – пальчики оближешь. Перейдем к сладкому. Татлылар – сладости, десерты. Чтобы попробовать все турецкие десерты, может не хватить даже двухнедельного отпуска. Рецепт идеального утра – насладиться видом на Галатскую башню, расположившись за столиком кафе Вияна Кахвеси, и заказать известный на весь мир бакский чизкейк, обильно политый шоколадом. Чиколаталы Сан-Себастьян. Если пахлавой и рахат-лукумом порой бывает сложно удивить, то о других десертах, возможно, ты даже не слышал. Дондурма. Дондурма – это не совсем классическое мороженое. Оно готовится из салеп, салепа, сют, молока, шикер, сахара и мастики. Подача мороженого представляет собой целое шоу для туристов. Недоумевающий покупатель пытается выхватить постоянно ускользающий из его рук рожок. Получается довольно забавное зрелище, на которое можно не только посмотреть со стороны, но и стать его непосредственным участником. Родиной турецкого традиционного мороженого считается город Кахраман-Мараш, поэтому его часто называют «мараш дондурмасы» – «марашское мороженое». Кюнефе – кнафе – готовится из теста кадаиф, напоминающего тонкую вермишель и козьего сыра. Аппетитно выглядящий десерт с хрустящей корочкой и тающим во рту сахарно-медовым привкусом. Наш вердикт – это точно стоит попробовать. Пишмания – десерт, визуально напоминающий множество тончайших сплетенных нитей. Его нежная текстура оттесняет мысль о его калорийности. По вкусу он не похож ни на одну другую сладость. Состоит из сахара, сахара и еще раз сахара. Но очень сладко. Существует несколько легенд о происхождении и названии этого десерта. Однако мы упомянем лишь перевод однокоренного слова «пишманлык» — «сожаление», конечно, это сожаление о том, что десерт так быстро закончился. Сютлач. Сютлач — это рисовый пудинг. Десерт из риса, смешанного с водой или молоком. Пожалуй, самый несладкий из всех турецких десертов, поскольку по оригинальному рецепту сахар в нем отсутствует. Ичеджеклер — напитки. Столь богатому выбору блюд национальной кухни соответствует такой же разнообразный список традиционных турецких напитков. Самым распространенным ичеджек, безалкогольным напитком в Турции, является чай, без которого не обходится ни один прием пищи. Турки предпочитают крепкий, сиях-чай, черный чай, который обычно заваривается в двойных чайниках, благодаря которым чай дольше остается горячим. Важная составляющая турецкого чаепития – бардаклар – стаканчики-бардаки, татлылар – сладости и аркадашлар – друзья. Для турецкого народа чай не просто напиток, а символ гостеприимства и дружелюбия. Это часть турецкой культуры и образа жизни, передающаяся из поколения в поколение. Соперничать с чаем за звание самого популярного напитка в Турции может разве что тюрк кахвеси – турецкий кофе. Он традиционно готовится в изящных турках, подается в небольших чашечках и обязательно с рахат-лукумом. Несмотря на маленький объем, кофе получается очень крепким и ароматным. Если вдруг ты предпочитаешь растворимый кофе или другие его виды, имей в виду, что для их обозначения турки используют слово «Nescafe» по одноименному названию известного бренда. Пожалуй, самый необычный горячий напиток в Турции – это салеп. Салеп. Его самым важным ингредиентом является перетертый корень орхидеи. Пряный аромат корицы и вкус молочного напитка дарят ощущение тепла и покоя. Говоря о холодных напитках, то из общего числа выделяется традиционный кисломолочный айран. Айран. Турки пьют его на завтрак, на обед и на ужин. Шерефе. Ваше здоровье. Говоря о частых ошибках начинающих изучать турецкий, невозможно не упомянуть, как легко попасть впросак, не зная тонкую грань между ичеджек и ички. Если ичеджеклер – это безалкогольные напитки, то ички – алкогольные, и именно о них мы сейчас расскажем. Бира – пиво. Иракы – два безоговорочных победителя в рейтинге популярных спиртных напитков в Турции. Шарап – вино. Здесь не так популярно, но в некоторых регионах процветают местные винодельни. Сухое вино называется куру шарап, полусладкое – яры татлы, а сладкое – татлы. Наиболее распространенный слабоалкогольный напиток в Турции – пиво. Турецкий бренд Эфес действительно известен по всему миру. Ракы – крепкий безалкогольный напиток мутного белого цвета, анисовая водка, которую принято смешивать с водой до получения прозрачного оттенка. Итак, перейдем к овощам. Овощи – это сабзелер, салат-алык, огурец, доматес, помидор, патлиджан, баклажан, салата, салат, мантар, гриб, пататес, картофель, майданос, петрушка, сарымсак, чеснок, турп, редис, суан, лук, хавуч, морковка, бибер, перец. Теперь фрукты. Фрукты – это мевелер. Челекь – клубника, вишне – вишня, кирас – черешня, эльма – яблоко, мусс – банан. Лимон – лимон, шефтали – персик, портокал – апельсин, манго – манго, карпуз – арбуз, изюм – виноград и кавун – дыня.